Глава вторая. Честно, я не могла поверить в такую подлость. В первую секунду даже решила, что меня подводит зрение, и нервным жестом сдернула с лица вуаль. Эта кружевная тряпка мешала мне рассмотреть жениха как следует. Где? Где красавчик Пауль? Кто этот высохший сморчок? Кого вы подсунули, бедной Лиене? Вместо белоснежной улыбки три гнилых пенька. Вместо мускулистого торса цыплячья грудь, обтянутая камзолом. Вместо мужчины в самом соку какая-то древняя развалина, едва стоящая на ногах. Дедуля, сколько тебе лет? Да с тебя ж песок сыплется. Тебе не жена молодая нужна, а хорошая сиделка. Ишь, тянет ко мне свои загребущие ручонки, весь дрожит. Так хочет отведать сочного юного тела, а сам как живая мумия. Постыдился бы. Старичок стыдиться не собирался. Смотрел на меня, как голодная собака, на кость и плотоядно облизывался, явно переоценивая свои силы. Я же застыла в шоке. Вот это да! Ну и дела! Ничего себе я попала! Папенька на лавке в первом ряду продолжал сладко храпеть во сне. Стерва-маменька наклонилась вперед и распахнула глаза пошире, чтобы лучше видеть мое ошеломленное лицо. Хотела насладиться моей реакцией на этот неожиданный сюрприз. Сестрички-гиены зажимали рты, чтобы не смеяться в голос. Им поди подобрали женихов поприличнее. «Сеньор Понте, довольны ли вы невестой?» Задал жрец традиционный на местных свадьбах вопрос. «Понте?» «И этот тоже Понте?» «А, только не Пауль, а, похоже, его дед». «Очень доволен», — проскрипел старикан так, будто гвоздем по стеклу провел. Уперев руки в бока, я повернулась к мужику в рясе и красноречиво вздернула бровь, мол, теперь меня спроси, довольна ли я женихом. Но, похоже, в этих краях невесты считались довольными априори, и их мнением никто не интересовался. «Берете ли вы, сеньор Пикарпонте, в жены сеньориту Льену Войс, чтобы та служила вам и подчинялась, заботилась о вашем доме, здоровье и удобстве, чтобы рожала вам детей и...» «Что? Детей? Да этот самоуверенный дед первую брачную ночь просто не переживет!» В таком преклонном возрасте от одного только вида голой женщины можно получить инфаркт, не говоря уже обо всем остальном. Тем временем жрец все бубнил и бубнил заунывным тоном. Хранила семейный очаг, была верной, преданной, ласковой, послушной, терпеливой и понимающей, чтобы она поддерживала вас в горе и в радости, в болезни и в здравии, в богатстве и в бедности. Берете? Беру! Крякнул старик от счастья, едва не выпрыгнув из штанов. «А вы, сеньорита Лиена Войс?» — повернулся ко мне жрец. «Вы согласны быть кроткой и милой, доброй и внимательной, хранить верность и домашний уют? Вверяете ли вы свою жизнь и судьбу в руки благородного мужа Пикарпонте?» И только я открыла рот, чтобы заявить «Нет, ни в коем случае!» Выкрикнуть это на весь зал так, чтобы эхо подхватило мой возмущенный вопль и донесло его до каждого в храме. В общем, только я собралась озвучить свою позицию, как жрец захлопнул книгу и торжественно объявил. «Жених может поцеловать невесту?» «Что? Я не успела ответить, я же не ответила! Ну, знаете ли, это переходит всякие границы!» Поддержав мое праведное негодование, папаня громко всхрапнул во сне. Маманя захлопала в ладоши. Она-то думала, что амеба Лиена не посмеет закатить скандал на свадьбе. Стыдно это. Неприлично сцены прилюдные устраивать. К тому же семья Понте сильно уважаемая, страшно и чревато опозорить такого человека. Словом, расчет мамани был верным. От рохли Лиены не стоило ждать бунта на корабле. Бедняга проглотила бы любой плевок, стерпела бы какое угодно унижение и безропотно подчинилась бы своей судьбинушке. Лиена. Но не я. Я была из другого теста и в постель к старику не собиралась. Довольный сморчок об этом не знал и уже тянул ко мне губы, сложенные трубочкой. От злости я изо всех сил наступила ему на ногу свадебной туфелькой на маленьком, но остром каблучке, ибо нечего. От боли наглый дед вскрикнул, покраснел до корней редких седых волос и запрыгал на одной ноге. Прыгал он, правда, недолго. Слишком тяжелое упражнение для его возраста. Два раза подскочил и на тощий зад шмякнулся. Что тут началось? Веселуха! У маменьки челюсть на пол, бац, и грохнулась. Дорогие сестрички подавились смехом и закашлялись. Глаза гостей наружу как выкатились, так обратно и не закатились. «Отец! Отец!» Запрыгал козликом вокруг старого сластолюбца мой несостоявшийся свекор, и его пивной живот, а также два близнеца подбородка весело заскакали вместе с ним. «Ты! Ты за это ответишь!» Ткнул мне в грудь палец, похожий на сардельку. «Так обойтись с уважаемым человеком, да как ты посмела, мерзавка!» «Девочка не со зла!» Попыталась исправить ситуацию маменька. Шелестя многочисленными юбками, она подплыла ко мне, как огромный крейсер из парчи и кружев. «Просто неуклюжая, просто оступилась. Правда, Лиена? Ну-ка, извинись!» С широкой улыбкой я с размаха опустила каблук своей свадебной туфли уже на ее ногу. У мамаши глаза чуть на пол не выпали, то ли от боли, то ли от удивления, а может, от всего разом. «Со зла, маменька, со зла! Ой, со зла!» Гости вскочили со своих мест и вытянули шеи, чтобы лучше видеть происходящее. Шум и крики разбудили папеньку. Тот зевнул, а потом растерянно заморгал, словно пытаясь понять, где проснулся и что это за цирк вокруг него творится. Сестры Гиены перестали хохотать и взялись грызть ногти. Дедуля-жених так и сидел на полу, но смотрел на меня с восхищенным прищуром, в котором читалось: «Ай да девка, ух, страстная!» Похоже, этому Кощею нравились боевые женщины. Вдруг я почувствовала резкую боль в макушке, словно сбоку ко мне подкрался кровожадный индеец и вознамерился снять с меня скальп. Эта маменька вцепилась мне в волосы и ядовито зашипела в ухо. «А ну-ка, отойдем в сторону, негодяйка, поговорим!»